«Не нужно. Ваша поездка уже оплачена онлайн». Лиза знает, кем оплачена поездка, но отодвигает от себя имя и вылезает под снег. Ключи из рюкзака она вытащила, как только села в такси, вместе с наушниками. Всю дорогу держала их в кулаке и теперь с трудом разжимает пальцы. Они обтекли металл, как отливочная форма, прислоняет к датчику ключ-таблетку и, аккуратно стараясь не касаться двери, входит в подъезд. Дверь не скрипит. Это приятно, и Лиза концентрирует на ней внимание. На пружине блестит крошечная пахучая капелька масла, на желтоватой плитке внизу еще одна, пока не затоптанная грязными ботинками возвращающихся под вечер соседей. И Лиза совершенно отчетливо видит бабушку. Она спускается, чтобы позаботиться о двери. Придерживая пружину, бабушка капает масло из специальной плоской бутылочки с острым носиком и припаянной к нему крышечкой и покачивает дверь, прислушиваясь. По подъезду разносится пронзительный запах старой швейной машинки. Дверь довольна и благодарна бабушке, и Лизу охватывает желание быть причастной к этой благодарности, так что она задерживается еще на миг и как раз успевает подхватить третью каплю, ставшую на холоде тягучей, и вернуть ее пружине. А затем тихонько закрывает дверь, прислушиваясь к удовлетворенному гудению механизма. Обычно с наступлением зимы дверь скрипит чудовищно, и это каждый раз заставляет Лизу сжиматься, делая все внутри еще более плотным. А так как к вечеру после работы плотность внутри Лизы по ее субъективным ощущениям составляет около 79 тысяч килограммов на кубический метр, точнее подсчитать сложно, Лиза опасается, что рано или поздно внутри нее произойдет небольшой взрыв. По мощности, сопоставимый со взрывом 13 тысяч тонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Вообще-то подобный взрыв никак нельзя назвать небольшим. Лиза тихонько смеется. Но вот так взорваться было бы крайне невежливо по отношению к соседям, да и бабушке не понравилось бы. Так что к вечеру Лиза старается избегать всего, что способно увеличить плотность. А если не может повлиять на какие-либо вещи или события, просит об этом бабушку. Ее вообще можно попросить почти о чем угодно, и она всегда старается выполнить просьбу, не задавая никаких лишних вопросов. Лиза очень ценит это качество. Проходя мимо лифта, Лиза на секунду останавливается, чтобы провести пальцем по кнопкам, дождаться, когда лифт распахнет передние створки и вглядеться в идеальное пространство пустой кабины. Вечером она никогда не отказывает себе в этой небольшой радости. Посмотреть маленькое кино о том, кто уже пришел сегодня домой. Лиза удивлена. Сегодня лифт и его кнопки выглядят так, будто ими вообще никто не пользовался. Это странно. Такого еще не бывало. Лиза выходит на лестницу и отправляется к себе на 7-й. Она никогда не входит в лифт. По двум причинам. Во-первых, Лиза понимает, что как только двери лифта захлопнутся за спиной, взрыв внутри станет так же неизбежен, как приход контролеров, проверяющих счетчики горячей воды и электроэнергии. А во-вторых, если предпочесть лестницу, можно минимизировать вероятность встречи с соседями. При этих условиях вероятность понижается до рекордного значения в 0,3%. Мало кто после рабочего дня пойдет домой по лестнице. Но сегодня все иначе. Видимо, лифт неисправен, вот почему его кнопки никто не нажимал. Сзади появляется Ваня, внук Марьи Семеновны с 6-го этажа. Он тащит две здоровенные сумки, а потому только приветственно крякает, увидев Лизу, и спешит ее обогнать. Лиза по запаху понимает, что где-то рядом, наверное, следом за ним, идет сама Марья Семеновна. И, надвинув пониже капюшон, прибавляет шагу. Но это ошибка. С людьми никак не обойтись без ошибок. Марья Семеновна ковыляет навстречу внуку, так что она надвигается на Лизу сверху, на ходу суетливо запахивая замызганную вязаную кофту. Лиза никак не может определить цвет кофты. Очевидно, ее давно следовало бы постирать, а то и выкинуть. «Лизонька, здравствуй, девонька, как дела твои?» «Ну, не отвечай, не отвечай. Привет, бабушке. Скажи, завтра поднимусь, сегодня уже сил нет». Лиза машинально поправляет правый наушник и огибает Марью Семеновну по широкой кривой, стараясь не задеть ее ненароком. Вечером она позволяет себе не обрабатывать входящие от малознакомых людей. Поднимаясь дальше, она какое-то время еще улавливает обрывки разговора. «Бала это ненормальная, того и гляди, тюкнет кого-нибудь по башке. Так зыркает злобно на всех». Это голос Вани. Мария Семеновна вяжет по этой основе. «Арю, леди, надо учреждение, от таких чего угодно». Обрывки пролетают и истаивают в подъездных сумерках. Хлопает соседская дверь. Перед своей дверью Лиза на секунду замирает, готовясь к встрече с бабушкой. Потом аккуратно вешает рюкзак на крючок у двери и отпирает один замок за другим. Топчет коврик ритуальные 3 раза, возвращает себе рюкзак и входит в квартиру, бесшумно прикрывая за собой дверь. Бабушка на кухне, и это хорошо. Лиза ставит рюкзак на обувную полку, снова стараясь не шуметь, закрывает дверь на все замки и только после этого снимает куртку и вешает ее на крючок с львёнком, намертво прикрученный на уровне ее талии. Нежно гладит львёнка по эмалированной гриве. Разувается и ставит ботинки на обувную полку. Снова берет рюкзак, к которому тянется провод наушников, и проходит в комнату. Закрыв за собой дверь, ставит рюкзак на стул, открывает его, достает бутылку с водой и отвязывает от нее провод. Зажмурившись, Лиза снимает наушники, и внезапно из стен, из окна, из-за двери, отовсюду сразу, в Лизу начинают бить тугие струи звуков. На кухне что-то доказывает бабушке телевизор, соседи слева со скрежетом и дребезжанием бутылок распахивают древний холодильник, соседи справа открывают форточку и выпускают в нее проржавевший женский крик. Голубь или крыса возится в вентиляционной трубе, что-то роняет, замирает и снова начинает шебуршать. Шумно падает снег за окном, на помойке покрикивают галки, кто-то выходит из подъезда и идет по новому снегу. Мерно шагают 2 ноги, рядом приплясывают еще 4. Эти струи, наверное, сбивали бы ее с ног, но они бьют одновременно со всех сторон, создавая иллюзию того, что Лиза удерживается в вертикальном положении благодаря собственным усилиям. Хотя, по Лизиным подсчетам, на то, чтобы не затыкать уши, вечерами уходит гораздо больше сил, чем на то, чтобы удерживаться на ногах. Поразительно. Некоторые люди, знает Лиза, намеренно направляют в надетые наушники струи звуков, чтобы сконцентрироваться только на них, выключить остальной мир. Однажды Лиза подсоединила наушники к телефону и направила в них бабушкиного любимого Баха. Даже вспоминать не хочется, что было потом. Лиза аккуратно сворачивает провод, убирает наушники в чехол, затем закрывает рюкзак и убирает его под стол, в специальную нишу. В комнате Лизы идеальный порядок. Спокойные серые тона, спартанская металлическая мебель, пустые шероховатые поверхности. Это успокаивает. Бабушка то и дело норовит добавить какой-нибудь уютный пестренький текстиль, но Лиза непреклонна. Чтобы перезарядиться, ей позарез нужна именно такая серая глухая капсула. Она мечтает заложить кирпичом окно и наглухо замуровать вентиляционное отверстие. Но каждый раз, когда об этом заходит разговор, бабушка проворно гуглит и подсовывает Лизе санпиновские нормы, составленные, кажется, специально для того, чтобы Лизу и других порядочных граждан всегда было хорошо видно и слышно. На секундочку Лиза присаживается на стул, кладет руки на стол, а голову на руки и представляет себя воткнутой в розетку. Но тут же спохватывается. С минуты на минуту войдет бабушка. Она не должна увидеть колени и нос, так что нужно сделать все быстро. Лиза выдвигает ящик стола, тащит оттуда стопку разноцветных деревянных шестеренок, будто снятых с детской пирамидки. На теплой темной стене выстроились в ряд сияющие латунные шпеньки. Глубоко вдохнув и задержав дыхание, Лиза подходит к этим шпенькам и аккуратно развешивает на них шестеренки. От меньшей к большей закручивает их, от большей к меньшей, а затем выдыхает. И слушает, как они шуршат и звенят, так что пропадают все остальные звуки вокруг, и смотрит, как они крутятся. Этого момента она ждет весь день, каждый день. Пока шестеренки еще движутся, она открывает шкаф, изнутри он заполнен серым и черным. Лизе нравится смотреть на серую ткань, глаза отдыхают. Серый даже пахнет по-особенному. Покоем, тишиной, свободой,